Полосатая палочка. Покаяние. Ты видел? Мигали фарами. Где? Не видел. Точно, легковушка мигала. А вот еще одна. Ты бы сбавил скорость. ГАИ. Да нет, это она впереди идущему грузовику сигналила, чтобы тот подвинулся. Трасса Киев-Одесса. Кое-где на разделительной полосе стоят специальные антимигательные щитки. Ну и даже там, где их нет, механизм взаимного предупреждения работает не очень четко. Слишком разнесены встречные полосы. Пока мы с Салой припирались, я все же скорость немного снизил, со 160 до 135 км в час. Но и этого много. Гаишник с радаром тут как тут. Права была Алла. «Ну вот, я же тебе говорила, вечно ты споришь». Повинуясь указующему жесту, съезжаю на обочину. Страж правопорядка вальяжно подходит к машине, помахивая волшебной палочкой. «Документы предъявите?» «Пожалуйста». «Почему нарушаете?» «Как это нарушаю? Все как положено». «А радар показывает 133 км в час. Вот, смотрите». «Ну, не знаю. Спуск, может быть, не доглядел». «Доглядели, не доглядели, нас не касается. Прошу вас пройти к машине, протокол оформим». «А может быть, как-то иначе?» «Можно и иначе». Далее на протяжении минут 5 следует энергичный диалог, стилистически напоминающий торговлю на Восточном базаре. «Ну ладно, вот вы, молодой человек, в церковь приходите, священник вам серьезные грехи отпускает. А вы что же, не можете простить небольшое нарушение священнику?» «Так вы поп, что ли?» «А вы как думаете, с такой бородой и с такой комплекцией кем я еще могу быть?» «Ага!» Гаишник тяжело задумывается, видимо, вспоминает грехи. Помолчав минуту-две, говорит: «Не, не получится. У меня грехов столько, что никакой поп их отпустить не сможет. Давайте все же рассчитываться как положено». После еще одного раунда препирательств сходимся на компромиссных 20 гривнах. Дело было еще до повышения ставки штрафов. Гаишник, хотя и с напряжением, но соглашается. Я достаю из кошелька купюру, протягиваю ему. «Нет-нет, мне в руки давать не нужно». «А что же с ней делать?» «Вы ее вот сюда засуньте», показывает узкую щель в металлической полосе дорожного ограждения. «Кто-нибудь, может быть и я, будет мимо проходить, случайно увидит и достанет, и обрадуется». Я покорно запихиваю сложенную купюру в отверстие. Пора ехать. И так разговор затянулся. В конце концов, время стоит дороже денег. Но тут мой визави выказывает признаки волнения. «Отец святой, а может, не нужно?» «Что не нужно?» «Ну, этого не нужно». «Чего этого?» «Да денег не нужно. Может, лучше все же грехи?» «Что грехи?» «Ну, это как у вас? Отпустить, что ли?» «А, так для этого нужно на исповедь, подготовиться, в церковь пойти, покаяться». «И что тогда отпустит? Даже все может, даже если много?» «Это от покаяния зависит и от грехов. Но в принципе может, разве что несколько раз ходить придется, если уж так много». Гаишник опять глубоко задумывается. «Так что, я поехал?» «А, да, конечно. Только знаете что? Денег оставлять не надо. Вы эту бумажку заберите, не нужна она мне». Я смотрю на ограждение. Двадцатка провалилась куда-то глубоко в щель, ее и не видно. «Ничего, я сейчас вам ее достану, вот щепкой подковырну». «Да ладно, я поехал, пусть вам будет». «Нет-нет, я сейчас достану. Эй, не уходите, минутку подождите». «Я же сказал, пусть вам остаются, хотите, в церковь отнесите». Машина тронулась, но, выруливая с обочины, я вижу, что мой гаишник опять бежит за мной, размахивая палочкой. Опять остановился, подождал, открыл окно. «Батюшка, спасибо, я хотел предупредить. Впереди еще 3 наших поста, на ННН километрах. Будьте осторожны. А если все же остановят, то скажите, что со мной, Имерек, вы уже рассчитались, и что я сказал вас больше не задерживать. Счастливого пути». «Спасибо, всего доброго». Последующие посты ГАИ мы проехали без происшествий.